it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Посвященных доксам и парадоксам времени. Сегодня мы поговорим о времени в философии Бенедикта Спинозы. И постепенно, так через рассмотрение времени, мы действительно приблизимся, наверное, к альтернативному взгляду на историю и философию, альтернативному такому конвенциональному школьному представлению, хотя такого представления, строго говоря, и нет. Хайдеггер часто использовал термин «Schulphilosophie», «школьная философия», но я прихожу к выводу, что ничего подобного нет. На самом деле настолько разнообразные и многомерные разноплановые философы и мыслители нового времени, что соединить их в какую-то последовательность, в какую-то в некоторую самоочевидную секвенцию просто невозможно. Это не по-философски совершенно. То есть история философии не может существовать в школьном измерении. Это всегда творческий прорыв. То есть сказать, например, определить, как один философ относится к другому, или как, например, два современных друг другу философа относятся друг к другу, или как они относятся к их последователю, или к тому, что существовало до них, совершенно невозможно. Вот все представления о традиции, о школе, а последователи, все это сбивается при самом таком первом знакомстве с мыслителями. Оказывается, что ученик говорит прямо противоположное тому, что должен был бы говорить в отношении своего учителя. Что-то он понимает, что-то он не понимает, что-то понимает по-своему. Это просто в самых ближайших, скажем, философах. А уж если говорить о смене каких-то исторических парадигм, то в принципе, картина меняется до неузнаваемости почти сразу, поэтому история идей столь увлекательна, именно потому что история философии, история идей не может быть в единственном числе. Существуют самые разнообразные истории философии, и они, в свою очередь, зависят от творческого и потенциала, и от ориентира метафизического того или иного автора. Но мы можем, конечно, знать какие-то привязки тех или иных мыслителей к эпохам, временам, школам, их какие-то фразы из них или отдельные названия их трудов. Это тоже кое-что, но это, конечно, еще не история и философия. Как только мы начинаем составлять их в картину, когда мы начинаем из философских единиц составлять комбинацию, которая должна теоретически покрыть целое, но на этом все заканчивается, потому что это чрезвычайно трудно. Соответственно, все равно, что начинать с больших тем у философов или больших школ, или с нюансов, потому что будут меняться герменевтически все, и нюансы, и крупные целостные континенты смыслов того или иного мыслителя. Поэтому получается, что нам, беседуя в наших беседах о времени, в исследовании темы времени, приходится восстанавливать в основных чертах всю историю философии. И вот мы дошли до Спинозы. Спиноза, конечно, наряду с Декартом, Ньютоном, Лейбницем, считается основателем именно современной философии. То есть он мыслитель модерна в полном смысле слова. И тем не менее, как мы видели в прошлой беседе, на самом деле в этой философии модерна тоже есть уже свои полюса, свои различия, свои оппоненты. Так картезианство в широком смысле в значительной степени оппонирует метафизике Ньютона. Или даже скорее так, эмпирическая метафизика, ультраэкстернальная метафизика Ньютона и теология Ньютона, и классическая механика Ньютона выстраивается в некоторой оппозиции картезианским тезисам. Это очень важное замечание, потому что в самом модерне, в философии модерна и в науке модерна эти два полюса присутствуют. Причем в науке больше преобладает, особенно в естественных науках, больше преобладает ньютонианство и заложенная в этом ультраэкстернальная метафизика, предельная метафизика, в то время, когда в гуманитарных дисциплинах, например, или в некоторых направлениях науки, мы довольно явственно ощущаем влияние картезианства. То есть вот в сфере науки, особенно прикладной технической науки, существует монополия эмпирического британского номинализма и ультраэкстернализма, материализма, эмпиризма ньютоновской школы. А вот в сфере гуманитарных дисциплин или в некоторых направлениях, в том числе естественно-научных дисциплинах, картезианство упорно сохраняло свои позиции. Так вот, таким образом мы должны сразу же, уже наметив эти две тенденции, размещать и искать место каждому философу нового времени в той или иной степени в соотношении с этими полюсами. То есть, что вот тот или иной философ думал о Ньютоне, это очень важно. Это принципиально важно. Как он относился к английской эмпирической школе, такого экстернализма радикального, уже бескомпромиссного, и как он реагировал напротив на дуализм Декарта, Рене Декарта, как он относился к картезианству. Соответственно, это два очень важных и весомых индекса у нас появляются в истории философии и в истории философии нового времени. И, соответственно, все именно этим и будет так или иначе отмечено или окрашено представление о темпоральности различных мыслителей, различных философских направлений и школ. Итак, переходим к Бенедикту Спинозе. Спиноза скорее изначально склонялся к Декарту. То есть в каком-то смысле ранний Спиноза – это картезианец, он следует за дуализмом Декарта, он принимает основную топологию Декарта, и его не впечатлила традиция британского эмпиризма и экстернальное объяснение бытия со Ньютоном и его богом-часовщиком. Вот это механическое представление об абсолютно мертвом мире, предопределенном жестоким роком необратимо текущего фундаментального времени, как инструмента тотальной предопределенности, как причинно-следственной жесткой и необратимой решетки, вот эта концентрационная вселенная Ньютона не впечатлила Спинозу, и тем не менее от нее он полностью тоже не может быть свободен. Но больше, конечно, он склоняется к Декарту изначально. И что он принимает у Декарта? Давайте на это обратим внимание. Он принимает у него ту стартовую топику дуализма, которая, собственно говоря, на которой строится весь метод Декарта, вся его философия. Напомню, что Декарт говорит о Боге как источнике всего, источнике субъекта и объекта. И как мы заметили на прошлой лекции, Бог Декарта находится на вертикали по отношению к той границе, которая отделяет внутреннее и внешнее. То есть это Бог максимально экстериорный, но еще не экстернальный. То есть это Бог не как у Ньютона, помещенный со самый внешний предел мира вещей, как механический создатель механизма. А этот Бог уже помещен у Ньютона совсем за пределы всякой интернальности, в сферу небытия, ничто. Отсюда такой фундаментальный, отсюда фундаментальный нигилизм эмпирической науки и именно этого направления, крайней, доведенной до своих пределов экстернальности, поэтому эта экстернальность в каком-то смысле футуристична. Потому что до того ужаса, который описал в своей философии и науке Ньютон, человечеству надо еще дойти. И вот поэтому только сейчас подходим к осмыслению, осознанию вот этой научно-сатанической картине мира Ньютона. И в отличие от него, Бог Декарта располагается не вовне, скажем, недодоблостью экстернальности, недодоблостью ничто, это не бог нигилизма, не злой демиург Ньютона, но он находится над границей, он парит, бог парит Декарта над границей между внутренним и внешним. Он располагается строго над ней, на этой вертикали, он завис над этой вертикалью, и соответственно, он конституирует два, что важно, два рода сущего. Сущее как res cogens, сущее как res extensa. То есть мир объектов, мир и мир субъекта. Эти две несводимые друг к другу инстанции, они между собой находятся в состоянии такой радикальной разорванности, потому что субъект это одно, а объект это другое. Res cogens это одно, это такая слабая интернальность, рациональность. А res extensa – это уже экстернальность, и в общем у них является только их корень – Бог, который учредил, конституировал и то, и другое. Причинный Бог, который является причиной и субъекта, и объекта. Таким образом, он парит над этой границей, он не находится на ней, не находится между Бог, субъектом и объектом. Он находится над той границей, над той границей, которая отделяет субъект и объект. У Декарта. Соответственно, возникает три онтологические инстанции – Бог, который над, трансцендентен по отношению к этой горизонту, субъект, одна инстанция. И хотя этот субъект находится на самых внешних горизонтах интернальности, все же это именно интернальность, но только не полностью, не полный субъект, он с отрубленным внутренним измерением, с оторванным, это самая внешняя орбита, можно так сказать, но все-таки интернальная. И в этом отношении вот Декарт хоть как-то связан с предшествующей традицией. А вот что касается res extensa, что касается того, что находится за пределом внешней границы, вот здесь как раз картезианский объект, мир картезианских объектов совпадает с, в значительной мере с той экстернальной псевдологией, с теми несуществующими предметами, тотальной лжи, которая является единственным содержанием онтологии у Ньютона. То есть, если говорить о том, что и Бог, и субъект у Декарта отличается от Бога и субъекта Ньютона, но что касается объекта, то этот объект похож на объект Ньютона. Это тоже речь идет о совершенно автономной экстернальности. Однако эта автономная экстернальность Декарта все же не совпадает с экстернальностью Ньютона по самому главному принципу. Декарт не атомист. Вот тот факт, что Декарт не является атомистом, он меняет все. То есть все же и в этом случае, когда Декарт постулирует res extensa за пределом интернальности, утверждает между ними разрыв, то, что и называется там философским дуализмом Декарта, и все же это представление о совершенно внешней действительности не столь радикальное, как у Гассенди, Ньютона или у атомистов. Вот это интересно, что даже в этом смысле, в общем, соглашаясь с автономным и суверенным бытием внешнего мира, Декарт, тем не менее, отказывается признавать его ту абсолютную степень суверенитета, суверенитета объекта, которая и заложена в атомизме. То есть деление вещей на самостоятельные и независящие ни от чего атомы, это Декарт признать не может. Он не готов признать последнюю онтологию объекта. Все же он готов ее признать совокупную онтологию объекта, но эта онтология объекта, как только он начинает ее исследовать, она мгновенно оказывается в сети рациональных проекций. И, соответственно, все же Декарт не переступает этой последней черты. Вот его философия находится строго на грани между уже тотальным нигилизмом и эмпирической британской школой, такой антинауки, такой же фундаментальной, укорененной в ничто дьявольской антинауки эмпирического материализма, основанного на главном признаке, это атом, существование атома, все. Как только кто-то утверждает, что атом материален, атом существует сам по себе, и атом есть частица, а не часть, то есть частица без целого, все. Это вот самый большой и последний предел представления суверенитета, суверенности объекта. И Декарт на это не идет, он все равно сохраняет представление о условности дробления и протяженности, экстенсию, и, соответственно, такой же условности дробления на мгновение, длительности, присущие вещам, но измерение этой длительности вещам не присуще. И вот Декарт таким образом утверждает Бога, парящего над границей между объектом и субъектом, утверждает экстернальный объект, но все-таки не такой экстернальный, как у Ньютона и у атомистов, и утверждает одновременно субъекты, но не такого полноценного, каким он должен быть. Субъекта слабого, периферийного, но все-таки интернального. Это вялая субъектность, это cogito ergo sum, это res cogens, это, в общем-то, все остается в сфере дианоии по Платону. Дионисос это не доходит абсолютно, но Дионисос полностью отсылается к Богу. Тем не менее, все равно вот эта пограничная эпистема Декарта, которая находится вот ровно на границе. С одной стороны, это Средневековье, где еще все было более-менее интернально, а с другой стороны, это ньютонианский модерн, в котором все будет экстернально. И Декарт стоит на границе. И вот на этой границе и своего места в истории философии, и своего место в истории эпистемологии, в истории идей, Декарт постулирует три начала. Бог, зависший над границей, парящий над ней, субъект и объект. При этом субъект и объект – это разные субстанции. И разные они субстанции именно потому, что Бог расположен там, где он расположен у Декарта. Это очень важно. Именно Бог заведует, скажем, творением или возникновением вещей вне субъекта, в сфере res extensa, и он же, Бог, заведует утверждением субъекта. Установив одно и то же, он устанавливает две эссенции, которые представляют, только он знает, насколько они едины. То есть они две во всех отношениях и всегда и везде. То есть есть с одной стороны мыслящий ум, а с другой стороны есть мыслимые предметы телесно-материального мира. И они никак не имеют никакой общей формы, потому что то, что находится в сфере объекта, мертво, то, что находится в сфере субъекта, разумно, и лишь Бог знает, как они между собой соотносятся. Сами по себе они этого не знают и не имеют вот этой промежуточной инстанции, потому что Бог находится не между ними, а над границей их разделяющей. Вот это очень важно, топологическое пребывание божества Декарта над границей, а не в границе или не изнутри, как в полноценной интернальной модели логоса, будь то она аристотелевская или платоническая. Вот у Декарта Бог, размещенный на трансцендентной вертикали над границей, он как раз и обуславливает этот дуализм двух субстанций. С этого начинает Спиноза. Юный Спиноза говорит, о, как хорошо, вот в своих метафизических размышлениях он говорит, вот все правильно Декарт описывает. И он как бы следует некоторое время за этой топикой. То есть он не принимает антологию Ньютона, он от нее скорее шарахается, он говорит, ну это уж слишком, это что-то совсем не про то. И эту экстернальность он не понимает и не принимает, а наоборот вот берет за отправную точку это треугольник Декарта. Бог, который конституирует, создает два рода самостоятельных сущих. И здесь он как раз в отношении времени Спиноза тоже следует за Декартом. Потому что Спиноза признает длительность так же, как Декарт, на стороне вещей, то есть объекты, они имеют свою длительность. Бог имеет вечность, а человек имеет способ через вот эту рефлексию или там отражение этой вечности, об этом интересно, Спиноза замечает, что ум работает так, как будто те вещи, о которых он мыслит, были бы вечными. То есть ум вырывает вещь из потока становления, из их длительности и приписывает им некоторые условные свойства вечности. На это обращал внимание, собственно, Делёз потом, который очень пристально занимался как раз переходом от традиционной философии к философии модерна. И он замечал у Спинозы, которого очень любил Делёз, он замечал вот это указание на то, что сознание апеллирует вечностью. То есть сознание не может видеть вещь, как она меняется в самой себе. То есть сознание не схватывает длительность, иначе бы оно и было бы этим объектом, этой длительности. А сознание эту длительность измеряет, и для того, чтобы измерять эту длительность, которая представляет собой определенное движение, надо соотносить ее с какой-то неподвижностью. И вот, собственно говоря, сознание или разум, субъект, схватывает длительность вещей, помещая ее в некоторую вечность, в некоторый тип вечности, как говорит сам Спиноза. И таким образом Спиноза и конституирует время не как то, что есть изначально, как у Декарта, а то, чего нет. То есть, чего нету, но что, в объекте, но что есть в качестве меры, принадлежащей области субъекта и становящейся возможной, потому что это вложил в субъекта Бог. Так, по крайней мере, у Декарта. И вот Спиноза берет эту модель относительно время, длительность и божественная вечность, и таким образом их с этого начинает. А дальше он делает очень интересную вещь. На самом деле, вот именно по отношению к Декарту надо мыслить Спинозу, потому что по отношению к Ньютону будет совсем запутан. Непонятно, что в отношении Ньютона меняет Спиноза. Он все меняет и просто изначально стартует с другой позиции. Он начинает с Декарта, он начинает с этого онтологического треугольника, где есть Бог, безусловный, потому что кто-то же создал и мир, и субъекта. Есть субъект, значит, раз он думает, то он и есть. И, соответственно, раз он находится в какой-то протяженности, раз перед ним есть объектно предброшенная, предложенная некоторая несубъектность, соответственно, доказывается бытие и объекта. И у объекта, и у субъекта должен быть один источник, это по-христиански еще продолжает мыслить, более-менее продолжает мыслить Декарт, и вот так получается этот треугольник. А Спиноза, стартуя с этого треугольника, начинает его осмыслять и приходит к выводу, что что-то здесь не так. И здесь, что хочет сделать, делает, вернее, философия Спинозы, он говорит, а что если мы возьмем этого Бога, который парит над границей, Бога Декарта, только Бога Декарта, не Ньютона, не христианского Бога, а Бога философов, Бога каузального, Бога картезианского Бога, являющегося причиной возникновения субстанций двух по Декарту. Так вот, а что говорит Спиноза, а что если мы возьмем и поместим это божество не над границей, в некотором таком трансцендентном измерении, а просто вот на границу? То есть если мы Бога опустим, и если мы скажем, что этот Бог не предшествует этим двум инстанциям, а он и есть эти две инстанции, но если Бог находится не в предварительном, в предонтологическом измерении по отношению к субъекту и объекту, к картезианскому дуализму, не в него пред, то на самом деле этого дуализма нет. Вот обычно начинают рассказывать Спинозу как натуралистического маниста или того, кто перешел от картезианского дуализма к единству субстанции. То есть обычно обращает внимание на то, что Спиноза, вот постепенно размышляя над Декартом, к чему он приходит в конце, как бы преодолевая, если угодно, Декарта, и утверждая, что есть не две субстанции, res cogens и res extensa, а есть одна субстанция, одна и та же. А res cogens и res extensa – это лишь два модуса этой субстанции. Один модус субъектный, другой модус объектной, но на самом деле у них общий корень. Так вот, да, это так, это все правильно, но с другой стороны, а как получается этот общий корень? Как вот, с чего начинает Спиноза для того, чтобы получить этот общий корень, когда у Декарта этот корень различный? Это два, вернее, корень один, а общий корень у Декарта в Боге, то есть он трансцендентен, он по ту сторону. А в имманентности между ними общего корня нет, отсюда две субстанции. Так вот, для того, чтобы сочетать эти две субстанции в одну, слить их, сплавить и потом уже рассмотреть как два модуса одного и того же, необходимо Бога снизвести с его трансцендентного запредельного положения над границей, поставить его на границу. Иными словами, не о двух вещах идет речь. Когда мы говорим о дуализме Декарта, о субъекте и объекте, мы забываем, что есть третья инстанция. Часто забываем. Ну, это такой инстинктивный материализм, от которого сложно отделаться, потому что ньютонианская экстерналистская модель, она очень на нас активно влияет, подтачивая наше представление о действительности. Поэтому любое обращение к идеализму и необходимость еще в сфере идеального отделять субъекта и Бога, она трудна для людей нового времени, поэтому они уже не доходят до Бога, им достаточно того, что есть какой-то субъект, и то с ним будет очень много проблем. Но на самом деле для эпохи Декарта, напротив, трансцендентность Бога была вполне фундаментально ощущаемой и очень отличной от субъекта. То есть есть субъект – это одно, есть Бог – это другое. Субъект – тварь, Бог – творение, Бог – творец, субъект – тварь. А объект вместе с субъектом составляет творение. То есть здесь совсем другая топика. И вот эта вертикаль Бога чувствовалась еще в тот период довольно сильно, довольно отчетливо. Соответственно, к этому все относились с самой большой серьезностью, и Бог был одной из фундаментальных онтологических концепций в науке. Он был, даже когда наука выходила и освобождалась от богословия, фигура Бога имела огромное значение для обоснования даже таких посттеологических философий, как у Декарта. То есть для Декарта треугольник Декарта, это онтологический треугольник Декарта, вот правильная фигура его философии. В дуализм вытекает из специфического понимания и толкования им трансцендентного божества. Если бы не признавать вот весомость этого трансцендентного божества у Декарта, мы вообще ничего не поймем, откуда взялся у него этот дуализм. И поэтому Спиноза, который стремится преодолеть этот дуализм и утвердить наличие общей субстанции, если угодно, именно субстанции, единой субстанции общий для субъекта и объекта, чтобы сказать, что это не два разделенных бездны, два онтологических модуса имманентности, а это одно и то же поле имманентности, только имеющий два разных модуса, то есть модус объективный и модус субъективный, для этого ему надо что-то сделать с Богом. И именно это принципиально. И вот как получается картина мира Спинозы. Он берет и опускает божество с трансцендентной шкалы на уровень имманентности. И это как раз и в его знаменитом тезисе Спинозы и высказано «Deus sive natura». Натура, когда он говорит, что такое Бог, он говорит, это причина, это natura naturans, которая влияет на natura naturata. Но, и казалось бы, он использует natura, слово natura, может быть, поначалу может показаться так же, как Иоанн Скотт и Ориугена, который под натурой понимал и онтологию, и меонтологию, то есть все, что есть и все, чего нет, он объединял в натуру. Но если мы внимательно читаем Спинозу, конечно, он понимает под натурой не это. Он понимает под натурой некоторую имманентно-материальную субстанцию. Не просто имманентную, а имманентно-материальную. И вот к этой имманентно-материальной субстанции, к этой субстанции как таковой, которую он называет натурой, он и приравнивает Бога. Высказывание «Deus sive natura» – «Бог или природа», то есть «Бог, то есть природа», говорит Спиноза, это, собственно, и вызвало фундаментальный скандал с его отлучением от иудаизма. Он был членом в Голландии иудейской общины, и его единоверцы, иудеи, когда вот познакомились с его представлениями о том, как он понимает Бога, они пришли в ужас, потому что это было равнозначно радикальному атеизму. Если Бог есть природа, значит, вся трансцендентная картина религии рушится. И в этом отношении он скорее был созвучен некоторым протестантским еретикам, нежели иудеям, ну и, в принципе, двигался по своей философской линии самостоятельно, особенно не обращая внимания ни на бывших единоверцев иудеев, ни на новых друзей протестантов, которые сами в тот период разрабатывали разные, такие пышным цветом процветали в Голландии того периода, разные еретические протестантские теологии, самые экстравагантные и богохульнее в каком смысле. Поэтому в этой среде, наверное, не сильно расстроился Бенедикт Спиноза, что его иудеи, братья по религии, отлучили. Но в любом случае на это среагировали все. На это среагировали как совершенно на вот этот тезис «Deus sive natura», Бог как, то есть природа, на этот тезис Спиноза среагировали все и решили, что это какое-то совсем уже нечто неожиданное, совсем уже новаторское, совсем это новое время наступает, потому что Бог утрачивает свою трансцендентную модель, свое трансцендентное качество, он больше не творец, он больше не надо миром, а он и есть мир, то есть он обрушивается в мир. И это еще называется пантеизмом, потому что тогда Бог становится всем, то есть природой, всем, космосом, или космизмом. То есть между Богом и его творением больше нет различия, Бог и есть его творение. И этот тезис, конечно, все меняет. Но благодаря этому и возникает возможность Спинозы отказаться от дуализма Декарта. Вот такое погружение Бога, отождествление его с его собственным творением, чего и в помине нету у Декарта, и чего нет даже у Ньютона, потому что его Бог другой. Его Бог стоит вообще с другой стороны. Это не Бог Декарта. Бог Ньютона – это Бог не Декарта. Не Бог Декарта. А вот Бог Спинозы – это вчерашний Бог Декарта, только низведенный до той границы, общей границы, где по одну сторону субъект, а по другую сторону объект. И вот тогда, если Бог спускается со своей трансцендентной дистанции в мир и сливается с этим миром, отождествляется с этим миром, то граница между субъектом и объектом приобретает характер не привации, не того, чего нет, не разделения, а наоборот истока. То есть граница перестает быть стерильной, отличающей одно от другого, а становится корнем и того, и другого. То есть из границы вырастают две ветви. То есть граница является не, скажем, не перевернутым игреком, не буквой лямбда, где она расходится, а наоборот, игреком латинским, когда две линии растут из единого корня. То есть не единый корень расходится надвое, что в трансцендентной топике Декарта, как оно и было, и дает как раз этот дуализм, а наоборот, это игрек, который разводится из единого корня, и этот корень не стерилен, а он наоборот порождает, отсюда слово натура, как ната, рожденный, наталис, то есть Бог становится порождающим здесь, то есть он и становится всеобщей всемирной субстанцией, он исключает из себя трансцендентное, и он становится просто самим миром. То есть Бог становится миром, и, соответственно, в каком-то смысле такое изменение Бога меняет статусы объекта и субъекта картезианской модели. Потому что раньше субъект был отражением Бога, а сейчас он не просто отражение, другое, тварное, а он и есть выражение Бога. Выражение Бога в его субъектном измерении. А объект тоже перестает быть таким пассивно-телесным и совершенно отчужденным творением Бога, а становится самим Богом. То есть Бог творит, осмысляет и является сотворенным в рамках самого себя. Такой вот абсолютный ультраимманентизм. И в этой картине именно треугольник Декарта превращается в некую сферу. То есть его углы сглаживаются, некий конус, который в объеме, он сминается в некий шар. И вот этот шар субстанции, где нет больше трансцендентной вертикали, где нет абсолютно радикальной несводимости субъекта и объекта, как у Декарта, вот этот шар становится новой онтологией Спинозы. Интересно, что эта онтология отчасти может показаться, вот, по крайней мере, что она напоминает какой-то аристотелизм, потому что аристотелевская модель тоже совершенно имманентна. И мы на первый взгляд может ложиться впечатление, что Спиноза восстанавливает имманентизм, интернальный имманентизм Аристотеля. Но тогда и время у Спиноза должно было быть. Время души, время, которое является мерой движения. И субъект должен приобретать характер творящего внутреннейшего начала. Но ничего подобного. То есть вот именно потому, что Спинозу можно было бы формально принять за восстановление имманентной топики сакрального космоса Аристотеля, он оказал серьезное влияние Спиноза на таких великих мыслителей, как, например, Шеллинг, который очень заинтересовался и увлекся Спинозой, или Ницше, которые, в общем, на самом деле уже действительно бились и отстаивали сложным образом, непрямым путем, достоинства интернальной онтологии. И такая интерпретация, такое чтение имманентизма Спинозы, который делает из такой треугольника Декарта делает такую сферу или некоторый круг, и некоторое субстанциальное единство, действительно может показаться в некоторых аспектах, особенно когда он говорит герметическим языком, о свете природы говорит Спиноза, когда он где его можно заподозрить в панпсихизме, где он говорит о том, что именно потому, что субъект и объект имеют общую природу, и эта природа не трансцендентная, а имманентная, то есть натуральная, природная. Соответственно, этот природный манизм обеспечивает в конечном итоге разумность и оживленность всех объектов. Все объекты не являются только объектами, в отличие от Декарта. Все объекты немного субъекты, а все субъекты немного объекты, поэтому между ними можно установить более строгое научное взаимодействие. При этом интересно, что ограниченность человеческого знания Спиноза описывает так, объясняет так, что люди все-таки это субъекты, и они осмысляют окружающую среду только в той мере, то есть внешний мир, который необходим для выживания, для поддержания собственной длительности. То есть вот длительность – это свойство выживания, и длительность – это свойство любого предмета. И вот люди, чтобы выжить, они и подвергают вот этому рациональному субъектному анализу только ту часть объектов, которые для них жизненно необходимы, с которыми они находятся в прямом соприкосновении, которых окружают. То есть ту часть среды, среди которой они находятся, которым жизнь принципиально важна. И здесь как раз по Спинозе и происходит возможность постижения и развития науки, потому что когда человеку надо, он, то есть субъекту надо, он способен по-настоящему понять объект, потому что он и объект имеют общий корень, это Бог, то есть природа. И в этом отношении наука имеет такой универсальный характер. Если человеку придется, возникнет необходимость, вот тут он поймет все правильно, опишет правильно, осознает правильно. Почему правильно? Единственное верно, потому что он и есть та вещь, которую он понимает. Снова здесь кажется, что мы имеем дело с описанием аристотелевского логоса или активного интеллекта, который по Аристотелю есть то, о чем он думает. Но аристотелевская модель вот этого тождества мыслимого и мыслящего, она строится исходя из полной развернутой интернальности, где есть центр, где есть периферия, и, собственно, вещи познаются логосом, потому что они им же и создаются. У Спинозы что-то подобное прозвечивают, но только вне этой ясной конструкции, вне ясной и жесткой интернальной структуры, которая преобладает у Аристотеля или у некоторых схоластов, или вот у христианских богословов православных, в частности, которые говорят о том, что есть вот эти пласты, есть глубинное измерение «Абдитус ментис» блаженного Августина, и, соответственно, есть внешний ум, и, наконец, есть предметы. И их тождество истока вещей и самих вещей – это тождество, которое и составляет, собственно говоря, структуру интеллектуального космоса и делает космос интеллектуальным. У Спинозы есть нечто подобное. У него тоже именно за счет имманентности божества есть представление о том, что субъект может понять объект, потому что он есть объект. Но здесь при этом вспомним, что с чего начинал Спиноза, вспомним, что он принял экстернальную модель объекта, пусть не такую радикальную, как у Ньютона, но все равно экстернальную модель объекта у Декарта, и поэтому окрасил чертами этой экстернальности и свое представление о субстанции, и представление о природе. То есть субстанция стала материальной. Это нечто отдаленно напоминающее стою, о чем мы как-то в предыдущих беседах говорили. И, соответственно, это представление об имманентности, которое, в общем-то, могло быть как-то соотнесено с имманентной антологией Аристотеля, активного интеллекта, с интернальной антологией, у Спинозы совершенно искажено, деформировано материальностью, которая присутствует в субстанции. То есть под субстанцией он видит не ничто, а нечто. И нечто, которое является бытием. Соответственно, отсюда некоторый перевес в сторону того, чего нету, то есть придание небытию некоторого дополнительного статуса, то есть объектность объекта у Спинозы есть. И так вот псевдология в его оригинальную философию на самом деле входит и меняет ее пропорции. Поэтому у него нет представления о времени, как о том, что, собственно, соотносит вечность с движением. Хотя, с чего мы начали, в общем-то, его, если брать понимание времени, длительности и вечности у Декарта, и потом сложить это из картезианской вертикальной треугольной картине в пантеистический субстанциализм натурфилософии Спинозы, то, в общем, тоже мы можем получить такую же идею, что длительность – это свойство объекта. Время, способность измерять длительность – это свойство субъекта. Это измерение возможно только тогда, когда в субъекте саму длительность снята, и вместо этого он, субъект, мыслит не длительностью, а вечностью, то есть самостановление субъект интерпретирует с точки зрения вечности. И вот тут последнее, казалось бы, и поэтому мы должны обратиться к той инстанции, которая представляет собой чистую вечность, а совсем не становление. И вот этот как раз главный фундаментальный центр интернальной картины у Спинозы отсутствует. Потому что у Спинозы вечностью, под вечностью понимается не то, что движет движением, не то, что является оппозицией субстанциальности или данности, а на самом деле вся эта данность целиком. То есть вся, объект, весь объект, вся природа с его точки зрения и есть вечность. То есть вечность – это не то, что находится в центре природы и что является неприродным, а логическим, как у Аристотеля или у христианских мистиков, а вечность у Спинозы натуралистична. То есть вечность – это способность схватить все становление сразу. Причем эта синхронность, она не имеет своего самостоятельного статуса, а является скорее операцией субъекта, осознающего или пытающегося осознать все виды длительности. То есть вот вся длительность вообще дает это имманентную вечность. То есть вечность здесь становится прямой суммой всех длительностей. Не длительностью, а суммой длительности, а не чем-то другим. То есть вот для синхронности активного интеллекта, для абсолютной неподвижности неподвижного двигателя как цели у Спинозы места нет в его картине. И в этом отношении его картина остается на периферии, на той границе, о которой мы говорили, между экстернальностью и интернальностью. То есть он создает некоторую пограничную натуралистическую онтологию, где отсутствуют самые глубинные центры вечности. То есть вечность представлена у Спинозы не как действующая активная вечность, не как источник активного интеллекта, а как рефлекторный результат рассмотрение субъектным модусом субстанции объектного модуса субстанции. То есть это все та же субстанция, только взгляд с другой точки зрения. Это специфический взгляд на время, который отличен и от ньютонианского, это не абсолютное время Ньютона, и от картезианского. Это не просто отражение в имманентном субъекте, рациональное отражение вечности, которое эффективно и актуально присутствует в Боге. То есть Декарт в этом отношении в каком-то смысле ближе к схоластике, ближе к Средневековью. И это некоторая специфическая темпоральность, пантеистическая темпоральность Спинозы, которая, по сути, изменяет представление о вечности, отождествляя вечность суммы ее частей. То есть, в отличие от Аристотеля, где целое всегда выше совокупности своих частей, у Спинозы возникает новая модель. Целое есть сумма своих частей. И поскольку сумма всех частей нигде не может быть дана в мире становления, то есть то вечности нет, но тем не менее она существует как концепт, вот отсюда и выражение своего рода вечность, на которой зафиксирован Делёз, это представление о вечности существует как абстрактный концепт субъектного модуса субстанции. То есть субстанция как таковая живет в постоянной длительности, в изменениях, в движении, в объектах, в телах, Она может быть познана субъектом, когда субъекту есть до этого дело, однозначно и точно, отсюда обоснование научности у Спинозы, когда человеку надо, он может понять единственным правильным образом вещи, которые его окружают, описать, понять их, снять. Но при этом представление о вечности как активно существующей инстанции внутри этой субстанции нету, потому что вся субстанция вместе и образует собой вечность, а поскольку нигде она не есть вся вместе, она вся разлита, вот эта субстанция по процессу становления, то и вечности нет, а представление о ней есть. И субъект, как один из модусов субстанции, оперирует с этим представлением, как будто эта вечность есть. И, соответственно, но он мотивируется этим, он использует эту псевдовечность, эту квазивечность использует для измерения внешнего мира, для расширения представления о объекте, и, соответственно, строит постепенно, как раз вот как бы мотивируясь попыткой схватить вечность, что невозможно, он расширяет свои представления о длительностях, складывая к одной длительности, здесь уже как Фрэнсиса Бэкона можно вспомнить, как он представлял себе процесс науки, как накопление знаний. Так вот, человек, столкнувшись с одной ситуацией внешнего мира, составляет о ней правильное впечатление, познает ее длительность, измеряет ее внутренним таким субъектным модусом измеряет как время, складывает, снимает, записывает формулу, придает математическое измерение, геометрические фигуры, закономерности, вычисляет законы. И вот, расширяя свое представление о снимаемой длительности, происходит становление по Спинозе науки, то есть человек осваивает субъект, все больше и больше снимает объект, и двигаясь от длительности к длительности, он их суммирует. Но это бесконечный ряд, то есть это сумма бесконечного ряда, потому что нельзя измерить всю субстанцию целиком, потому что в ней ее ничего нету. Это вот очень важно. А вот с точки зрения интернальной модели, всю субстанцию или всю феноменологию целиком можно измерить. И она, собственно говоря, измеряется временем, исходящим из вечности, потому что вечность есть в центре, и вечность содержит все проявленное, весь космос, весь мир целиком содержит в себе. Именно поэтому вечность способна через время измерять всегда достоверно длительность движения по Аристотелю и снимать эту длительность. То есть вечность может быть актуализована в полном мире, потому что эта дистанция существует для того, чтобы схватить всю длительность. А в субстанциализме природы, в субстанциализме Спинозы, после того, как он опустил Бога до природы и слил их до неузнаваемости, он утратил эту возможность. То есть получается, что при всех привлекательных сторонах имманентизма, где все становится живым, осмысленным, у Спинозы в его субстанции, при всех привлекательных сторонах он на самом деле еще ближе оказывается к модерну, нежели Декарт, потому что у него пропадает эта инстанция, где вечность есть. Бог Декарта – это вечность в действительности, то есть он действительно вечен. И он вечен по отношению к становящемуся, к постоянно становящемуся творению. Или, кстати, по Декарту интересно, что дискретная структура времени, она требует того, как говорит Декарт, чтобы Бог каждое мгновение создавал мир заново. Вот это постоянное творение, потому что есть между мгновениями некоторые паузы, в которые мира нет. Но они очень короткие, поэтому мы не замечаем, и Бог создает мир каждый раз заново. В суфизме есть тоже такая аналогичная традиция, гораздо более фундаментально обоснованная, в частности, и Ибн Араби. И вот картезианская идея в этом отношении – допускает и признает, и более того, строится на признании действительности вечности. Не мира, но Бога. И Бог здесь больше, чем совокупность этих субъекта и объекта. Он не равен им, он им предшествует, поэтому его вечность, она есть. Субъекту она доступна только как отражение, ну, а объекту она недоступна вообще, потому что объект — это прямо противоположное, прямо противоположное вечности модус, эссенция для Декарта. А Спиноза совмещает Бога и мир, Бог становится миром, и, соответственно, той инстанцией, с позиции которой можно было измерить всю эту субстанцию, нет, потому что ее нет. Эта субстанция абсолютно, соответственно, она есть совокупность, сумма всех своих частей, и эта сумма с этого момента становится полностью неисчисляемой, неизмеримой целиком. Лишь гипотеза измеримости всего действует в субъекте и составляет основу накопления, накопления научных данных. То есть, если мы всерьез продумаем картину Спинозы, мы увидим, что он видит науку как становление, он видит мир как своего рода прогресс, где субъект все больше и больше и больше познает длительностей или предметности, или объектных модусов действительности, все расширяет зону своего окружения, сталкивается, открывает новые миры, новые горизонты, новые континенты, новые виды животных, камней, трав, и вот новые стихийные явления и изучает вглубь материю, и тем самым он расширяет постоянно сферу субъектного модуса, потому что этот субъектный модус постигает все больше и больше и больше объектных единиц и устанавливает между ними такое прямое, единственное, универсальное, единственное правильное научное соотношение, корреляцию. Эта корреляция является действенной корреляцией, а не просто презумпционной, как у Декарта. Декарт говорит о том, что познание есть в конечном итоге не творение и не тождество с вещью, а просто вот некоторая корректная схематизация. То есть понять вещь – это значит построить ее схему, то есть распознать, как она устроена, понять, как действует механизм, лежащий в основании вещи, и иметь возможность разобрать и собрать заново, подкорректировав что-то. Но это не значит, что картезианский субъект понимает вещь, а он лишь понимает, как она устроена. Поэтому всякая вещь по Декарту – это автомат, аппарат. Он животных считал автоматами, роботами, тела, любые тела – это аппараты. А у Спинозы наука приобретает иной статус, гораздо более основательный, потому что с точки зрения Спинозы субъектный модус рассудка, познающий какую-то материальную вещь, он фактически напрягает или актуализирует, выводит из имплицитного в эксплицитное состояние ту линию, единую онтологическую линию, которая их связывает. А это он называет, то, что их связывает, он называет богом Севенатора. Да, вот Севенатор – богом, то есть природы. То есть человек своим познанием природы есть познание природы самой себя. То есть он участвует в этом цикле, но именно в силу полной имманентности природы, и она же у него Бог, именно поскольку она полностью имманентна и субстанциальна, она не может до конца быть понята, до конца. Она может быть понимаема все лучше и лучше и лучше, но как бы она ни улучшала свое понимание самой себя, она все равно ограничена вот этой замкнутостью бесконечных частей. Поэтому, собственно говоря, спинозийская картина мира, ориентированная на выживание, на сохранение, на силовые импульсы, которые так или иначе осмысляются или помещаются тоже вот в сетку научного знания на полюсе субъекта, это бесконечный процесс. Познание бесконечно по Спинозе, потому что нету вечности вне мира. Сам мир есть вечность. То есть мир есть вечность, Бог есть природа – субъект есть объект, и поэтому на самом деле у Спинозы возникает некоторая такая модель перетекания субъекта в объект. То есть субъект и объект, они по большому счету, чем больше субъект познает объект, тем больше объект становится субъектным. И одновременно сам субъект становится объектным. То есть они меняются ролями и двигаются в таком вот в танце. Танцем, которым даже пройдя по всему кругу всех возможностей, они никогда их не могут замкнуть, потому что они окажутся как на ленте Мёбиуса с обратной друг от друга стороны. Вот Делёз очень любил такого рода топологии. Двумерную, трехмерную фигуру с одной плоскостью. Это лист Мёбиуса, по которому идешь по одной стороне незаметно и двигаешься все время по одной стороне и оказываешься на противоположной от самого себя в какой-то момент. Так и наука, основанная на Спинозе, она переплетена, она не имеет никакого разрешения, потому что совокупность длительности, из которых состоит, когда мы сейчас рассматриваем темпоральный аспект субстанции, из которых состоит эта субстанция с точки зрения времени, темпоральности, совокупность этих длительностей никогда недостижима. Она, ее невозможно просчитать, это такой бесконечный, замкнутый сам на себя ряд, но просчитывать его надо, и все больше и больше. Накопление знаний действительно происходит, но и постепенно с этому накоплению происходит субъективизация предметов и объективизация субъекта. Это очень любили марксисты, вот эту вот немного патологическую логику, потому что вся архитектура этой философии на самом деле глубоко патологична, если так внимательно на нее посмотреть. Но в любом случае этот цикл не может быть никогда достичь никакого финала, потому что финал уже здесь сдан. То есть это не открытый процесс, а это процесс движения по самому себе, самого себя. То есть это автореферентное. Наука становится автореферентным движением субъекта по бесконечности, длительности объекта, которые можно всякий раз зафиксировать и подсчитать, но всякий раз возникнут новые повороты. Соответственно, Спиноза предлагает нам еще одну версию времени. То есть подведем итоги рассмотрению Спиноза. То есть и это время не Декарта, понятно, мы объяснили почему. Это не время Ньютона, потому что время Ньютона является абсолютный детерминант экстернальной онтологии. И вот эта абсолютная детерминанта, которая дает только один необратимый, фатальный сценарий последовательности, отсюда и возможность, как мы видели, строгих пророчеств, собственно говоря, наукой становится типа разновидностью пророчеств по Ньютону, именно потому, что существует универсальная предопределенность, роковая предопределенность развития ситуации в любой системе тел. Если данные стартовые одинаковые, то результат будет абсолютно строго одинаковый. На этом основан принцип экспериментальной науки, принцип эмпиризма и научного опыта. Вообще, в целом, взятый как раз из этой англосаксонской эпистемы Ньютона. Но это время Ньютона, такое абсолютное, абсолютно жесткое, универсальное время, оно тоже обосновывается наличием вот этой экстернальной трансцендентности в лице черного ньютонианского бога. То есть для Ньютона время – это инструмент подавления мира со стороны единого господина. Господина, который находится еще более вовне, нежели само время. И это, собственно говоря, таким образом время становится линейным, строго линейным, жестко детерминирующим. И именно трансцендентность экстернального божества делает время столь фатальным. Это, как мы говорили, Левиафан, с помощью которого библейский бог принуждает к повиновению Иова. который показывает ему, вот а с этим ты справишься, с Левиафаном, это чудовище, которое служит господину всего для внушения кошмара и подавления любой претензии на субъектность у всего сотворенного. То есть это репрессивный инструмент, аппарат репрессий. Время в ньютонианской картине. Конечно, у Спинозы такой жесткости нет. Его время не является абсолютным временем, но не является столь экстернальным временем, то есть существующим самим по себе, как именно как объект, как у Ньютона. У Ньютона вообще нету отдельного времени, отдельной длительности. Длительность совпадает со временем, только это как бы абсолютизированная длительность. Никакой интернальности здесь нет. А у Спиноза есть. И у Спиноза сохраняется вот это некоторый привкус картезианской интернальности, то есть темпоральность у Спинозы находится даже в его пантеистической, уже посткартезианской картине, в субстанциалистской, монистской картине его паннатурализма или пантеизма. Это время все равно остается на стороне субъекта, оно не совпадает с длительностью, он продолжает различать длительность и время. Это время имеет даже некоторый абстрактный исток в представлении о длительности всей вообще, то есть о субстанции как таковой, вот это метафизическое представление о субстанции вообще, как едином, где Бог, природа и, соответственно, два модуса, субъект и объект, составляют единство. Вот это единство выступает, единство имманентного становления. Вот все становление, все вместе становление и выступает как исток абстракции под названием вечность. И этот исток абстракции под названием вечность действует внутри субъектного модуса субстанции как инструмент для исчисления длительности. То есть, с одной стороны, это картезианство, мы опять видим все эти три начала, длительность, время и вечность, но только у Спинозы они погружены в некоторые, так, в ленту Мёбиуса единого субстанциализма, то есть вечности у него как таковой нет, а есть совокупность становления, которая порождает абстракцию, рациональную абстракцию вечности, и благодаря этому квазиизмерению вечности, которой нет, но которая существует в качестве представления, и возникает у субъектного модуса субстанции возможность исчисления длительности. И это исчисление, в отличие от Декарта, не есть просто выбор одной длительности, например, годовой или суточной какого-то цикла для того, чтобы или какое-то, наоборот, становление мелодии, которое имеет такое однонаправленное движение, или созревание человека. То есть, вот, неважно, циклический процесс или линейный процесс, все равно мы рассматриваем и берем за основание, все равно берем какую-то длительность в качестве нормативной. Вот по Декарту способность к измерению времени – это данные Богом субъекту, особый дар, некая идея, врожденная идея, заложенная Богом, который есть действительная вечность. Он закладывает эту недействительную вечность, а лишь представление о ней в сознание человека для того, чтобы человек, не обладая действительной вечностью, смог оперировать с длительностями не так, как длительности оперируют сами с собой. То есть способен был бы их измерять, ссылаясь на действительную вечность Бога. Когда эта действительная вечность Бога опускается у Спинозы в постоянную непрерывную длительность природы, и больше нет отдельного от природы Бога, а есть Бог-природа, соответственно, эта вечность, действительность вечности вообще испаряется. То есть ее нет ни на субъектном, ни на объектном. И возникает новая вечность становления, то есть постоянное замкнутое само на себе вечное возвращение становления, в которой нет в котором вообще нет никакой инстанции, которая бы была бы действительной вечностью. Это всегда движение по возможной вечности. Вечность становится не актуальной, а потенциальной, лишь возможной, динамической. И вот эта динамическая вечность, лишь возможная, но недостижимая, несуществующая, а представляющая собой абстракцию совокупности всех длительностей, то есть сумму всех длительностей, и является тем, той категорией, с которой оперирует сознание субъекта, познающего мир. То есть в основе спинозистской эпистемы как раз такая темпоральная абстракция или своего рода вечность, как он сам говорит, некоторого рода вечность, которая именно поэтому он и не говорит о прямо вечность или не вечность, он говорит некоторого рода, то есть он понимает, что это и вечность, и не вечность, это не вечность, потому что все меняется, но это не изменение, не сама длительность, с помощью чего эта длительность измеряется рассудком. Рассудком, который в данном случае уже вдохновляется не Богом, который заложил в него возможность мыслить, хотя бы представлять эту вечность, а рассудком как обратной стороны самой же собственной субстанции, наблюдающей саму себя на другом полюсе, на полюсе субъекта. И, соответственно, вот эта псевдовечность суммы становления оказывается одновременно и менее действительной, чем в случае картезианства, и более действительным, потому что эта абстракция обуславливается фундаментальным единством субстанции. То есть при том, что эта вечность не может быть фиксирована, поскольку в ходе становления сложить все длительности до конца невозможно, потому что они опять где-то всплывут, там новые длительности в новых конфигурациях, как по листу Мёбиуса. Но с другой стороны, ограниченность этого ряда, этого постоянного развития тоже присутствует в своем этом развитии. То есть вот это некоторый фундаментальный опыт субстанциальной имманентности или имманентной субстанциальности, которой является аналогом вечности в спинозианской философии. Это не вечность Платона и Аристотеля, это не вечность христианства, это даже не вечность Бога Декарта, а это вечность имманентной субстанции, с одной стороны абстрактная, а с другой стороны присутствующая в этом в субъектном модусе именно как исток этой мысли. То есть вот это единство, которое схватывается, единство множеств, множество еще один очень важная категория, не атом, а множество, мультитуду, важное понятие категории Спинозы, вот это множество как объектный модус единой субстанции, это множество снимается и возводится к недействительному, но предполагаемому, интуируемому, одновременно интуируемому, то есть схватываемому каким-то особым образом единству субъектного модуса, именно как некоторая действенная инстанция и, собственно говоря, и делающий разум то, чем он является, то есть заставляющим рассудок быть самим собой, заставляющим рассудок рассуждать. Иными словами, не просто человек здесь в данном случае, субъект, мыслящий о временном окружении своей среды, это не просто некоторый посланец Бога, как у Декарта, а посланец, который был наделен специальными, отличными от субстанции внешнего мира свойствами. А это и есть сам внешний мир по Спинозе, только который вывернулся наизнанку и стал оперировать тем, чего нет, как тем, что есть, потому что в данном случае не объектность, она не снимает себя в субъекте, но одновременно намечает или делает такую химеру, тень этой необъектности. То есть то, что у субстанции нет никакой антитезы, у глобальной субстанции, то, что она единая и единственная, это как раз ее единость, единство и единственность, они и порождают единичность субъектного восприятия. Иными словами, вечности нет, но субъект измеряет длительность и конституирует время так, как если бы эта вечность была. И одновременно то, что ее нету, это не пустое знание, а наоборот, это обратная сторона полного знания о неисчислимости всей полноты суммы длительности. То есть сумма есть, но она недостижима. Она есть, но она недостижима, а значит, с точки зрения достижимости ее нет, а с точки зрения единства субстанции она есть. И это не просто нет, как было бы, например, в картезианской модели, где субъект все-таки отчужден, как он такой странник среди объекта. А здесь как раз это недостижимость, возможность получения абсолютной научной картины или измерения всех длительностей, то есть осуществление через время вечности, это нет, это невозможность, она на самом деле является не такой отрицательной, потому что сквозь нее проступает единство множественности этой субстанции и вот этот общий корень, который и есть Бог Deus Sivenator у Спинозы. Иными словами, Спиноза строит очень интересную и очень своеобразную модель темпоральности, которая так легко не понимается. Она не так просто подлежит дешифровке, хотя использует он обычные слова, которые частично напоминают Декарта, частично еще и Аристотеля с Платоном. То есть терминология и даже некоторые элементы теоретизирования Спинозы вполне могут уложиться и в другие представления о темпоральности, но нас-то интересует, как оно обстоит на самом деле, и в этом отношении длительность Спинозы напоминает как раз стиль барокко. Вот очень интересно, Делёз тот же, который был подчас отличался удивительной проницательностью в отношении к пониманию тех или иных поворотов в истории философской мысли, он назвал свою блестящую книгу о Лейбнице «Схватка Лейбнице барокко», заметив, что конструкции философии Лейбнице, об этом еще отдельно поговорим, с одной стороны, очень напоминает предшествующее средневековье, классическую античную мысль, и одновременно совершенно не напоминает, то есть и напоминает, и не напоминает. То есть это какое-то своеобразное экстравагантное искажение, которое вроде все мы в нем узнаем, как будто в сновидении, но все немного покосившееся. Он как раз говорит о Пизанской башне, как таком памятнике барокко, что именно не барокко как стиль, а главная идея барокко – это вот некоторая наклоненность. И непонятно, она стоит вертикально или она не вертикально. То есть такая псевдовертикально наклоненная башня, такого согнувшегося столба. И вот это не стоит, не падает, ни вертикально, ни горизонтально, ни в процессе движения, ни в устойчивом состоянии. Вот эта барочность, как раз странность, переходность, это свойство по Делёзу философии Лейбница, с моей точки зрения, еще больше, в большей мере это приложимо к Спинозе. Спиноза – это философия барокко, это чистая барочная мысль. То есть здесь мы что-то в нем узнаем, но только как мы начинаем узнавать и думаем, что сейчас это выведет нас каким-то классическим силуэтом, каким-то к понятным архитектурным или художественным фигурам, которые мы предвосхищаем. И вдруг все распадается, разъезжается в каком-то хохоте, в каких-то виньетках, в каких-то переплетенных между собой без всякой нужды линиях, и это создает ощущение такого постоянного такого манерийской неожиданности, когда мы двигаемся за какой-то мыслью, раз смотришь, там идешь вперед, раз оказался позади самого себя, и смотришь сам себе в спину. Вот в стиле барокко есть такая неожиданная смена регистра, положение наблюдателя. Там идешь в одном направлении, смотришь совершенно в другом уже. Идешь по прямой, а прямая оказывается узлом, она завязывается в узел на очень маленьком расстоянии. Вот в этом секрет и специфика такого легкомысленного одновременно и одновременно очень патологичного с психологической, с психиатрической точки зрения стиля барокко. Вот философия Спинозы – это философия барокко, именно философия барочного стиля, потому что все здесь странным образом переплетается. Вот такое картезианское строение, которое при всех его особенностях, в общем, вполне четкое, строгое, понятное. А мысль Спинозы чем-то предвосхищает мысль Гауди, например, вот каталанского архитектора, который, это уже такая уже не барокко, это уже сюрреализм, это уже в духе Дали, но все равно что-то есть от Гауди у Спинозы, то есть какие-то такие вот пирамидки, странные спирали философии, которые создают очень привлекательные, очень оживляющие, эстетически бодрящие ощущения, но метафизически они в высшей степени болезненны, патологичны. То есть в этом есть некоторое ощущение от философии в спину, ощущение кошмара, веселого, интересного, но предельно тупикового кошмара. И я думаю, что темпоральность Спинозы, она заслуживает того, чтобы, может быть взятой за основу именно барочной темпоральности, темпоральности барокко, которая имеет смысл только в контексте спинозизма в широком смысле. И поскольку Спиноза очень, очень серьезно повлиял на европейскую философию, и на лучших ее представителей, и на худших, и на тех, кто прорвались снова к интернальности, и на тех, кто, наоборот, двигались в сторону все большего углубления в экстернальную онтологию и в экстернальную эпистему. И вот этот барочный корпус идей Спинозы стоит как бы на перекрестии разных дорог европейской философии нового времени. И, соответственно, его темпоральность, темпоральность барокко, темпоральность Спинозы, она имеет смысл только в рамках этой картины философской. Если мы будем помнить все установки, все составляющие ее структуру, и тогда многое на самом деле будет понятно, по крайней мере, у тех авторов, которые обращаются к Спинозе в вопросах времени. Вот на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю беседу. Мы поговорили о Спинозе, и хочу обратить внимание, как важно было на прошлой лекции подчеркнуть, что, войдя в экстернальность, мы и познакомившись с Ньютоном, мы все же еще не исчерпали представление о темпоральности. Нас ждет много сюрпризов в новое время, и мало того, что картезианство дало нам совершенно такую параллельную, тоже довольно вычурную и экстравагантную версию темпоральности, которая ни то ни сё, ни традиции, ни ньютонианство, ни интернальность, ни экстернальность. Но мы дальше еще вот со Спинозой, мы дальше углубились в эти разные экстравагантные направления, вот это, и которые уже из времени вьют невероятные узоры, какие-то переплетения, сплетения, подчас чудовищные, подчас, наоборот, привлекательные, в любом случае завораживающие. Поэтому с проблемой времени все сложнее, сложнее, сложнее. То есть нету ясности. То есть то, что банальное сознание думает, что, видимо, думало всегда, что оно понимает, что это, что такое время. То вот когда мы в новое время перемещаемся, мы видим, что состоит наша банальная уверенность, что мы-то знаем, что такое время. Ученые объяснили, английские ученые объяснили, там, европейские ученые объяснили. Оказывается, эти европейские и английские ученые, они имеют дело с такими сложными конструкциями, темпоральностями, что с нашим таким заурядным, банальным представлением о все, все и так понятно время, но это так вот туда-отсюда, туда, там где-то формулу можем по какого-то школьного учебника прочитать. А на самом деле все настолько непонятно, настолько загадочно, и все становится все более и более неожиданным. Соответственно, можно сказать, что вот темпоральность постепенно не проясняется в новом времени, а запутывается. То есть здесь мы уже в этом в контексте нового времени начинаем видеть совершенно неожиданные и непредсказуемые, казалось бы, логически, по крайней мере, невыводимые повороты от одного философа к другому. И так мы можем заметить уже в эпоху модерна, что со временем все обстоит неоднозначно. И сейчас мы познакомились на сегодняшний момент уже с тремя довольно различными версиями. С ньютонианским абсолютным временем, с картезианским представлением о времени, таким постсхоластическим, и сегодня с барочным временем Спиноза. Это еще не все. Мы будем продолжать рассматривать это. Но в любом случае теперь становится понятным, на мой взгляд, почему мы назвали наш курс «Доксы и парадоксы времени». То есть то, что кажимость времени и именно правильная ортодоксия, правильная кажимость и парадокс, неправильная кажимость. То есть такая кажимость, которая переплетена в какой-то патологический узел. Вот все больше и больше в новом времени будем сталкиваться с патологией времени. Мы назвали это патофизикой времени. Патофизика времени – это болезненное, страдательное искажение представления о времени, как оно есть с точки зрения алитологического подхода. А вот патофизика времени – это то, что мы рассматриваем в рамках псевдологической территории, куда мы уже благополучно перекочевали, переместились, закончив рассмотрение античности, средневековья, христианства и перейдя к философии нового времени. То есть добро пожаловать в патофизику времени, остальное все так или иначе будет уже подлежать парадоксам и патофизике времени, к чему мы, в принципе, уже были готовы предшествующими серией из последних, наверное, уже 5-6, а может и больше лекций. Всего доброго, до следующих встреч.